Такой же активной защитницей добра является и Владя Гусева «Утро, ветер, дороги». Она вступается за свою подругу Геленку, которую преследует банда хулиганов. Владю волнует и драматическая судьба другой ее подруги, Зины Рябининой. После смерти матери и новой женитьбы отца Зина ожесточилась, замкнулась в себе и, оказавшись втянутой в преступную шайку, погибает от ножа одного из бандитов. Борьба за торжество добра и справедливости, за жизнь и счастье окружающих помогает Владе определить свое место в жизни, найти себя. Мотив жизненного призвания является основным в этом романе Мухиной-Петринской. Призвание – это цель и смысл жизни, но порою люди представляют его однобоко и извращенно. Так, например, мать Влади, Зинаида Кондакова, в прошлом работница завода, понимает свою жизненную задачу весьма прямолинейно, как служебное продвижение, карьеру, путь наверх, к вершинам успеха и всяческого благополучия. Красивая, хорошо причесанная и элегантно одетая, Кондакова духовно бедна и примитивна, а в своих стремлениях грубо эгоистична и расчетлива. Однако жизнь жестоко наказывает Зинаиду. Она тяжело заболевает и вынуждена уехать в другой город, так как в Москве и семейные, и служебные ее дела серьезно подорваны. Эгоисты и приспособленцы терпят крах и в других произведениях писательницы. Следует, однако, отметить, что в подобных ситуациях наказания дурных людей автор порой выступает в роли всесильного и мудрого демиурга. Понятно, конечно, что, наказывая подлеца, Мухина-Петринская отстаивает высокое звание человека, борется за торжество справедливости. Хотелось бы все же, чтобы разрешение жизненных противоречий больше вытекало из естественного хода и развития жизненных обстоятельств и человеческих характеров, нежели из добрых намерений автора. В критике уже отмечалась романтическая настроенность творчества Мухиной-Петринской, его несомненные связи с традициями Грина. «Смотри, Приходько, Владимир», адресовано первопроходцем. Мухина-Петринская, «Океан и кораблик», детская литература, 1976, страница 5-6. Конечно, традиции романтизма проявляются не только и не столько в отдельных гриновских именах и названиях. «Корабль Ассоль», имя мальчика Санди, названного так в честь Санди Прюэля, сколько в самом видении мира, приподнятом, ярком, романтизированном. Писательница любит контрастные образы, сталкивает полярно противоположные характеры, рисует экзотические картины природы, переданные через обостренное юношеское восприятие. Следует назвать и другого литературного учителя Мухиной-Петринской, Константина Паустовского. В свое время, познакомившись с книгой «Если есть верный друг», Паустовский увидел в ней несомненное дарование автора, отметил высокий идейно-воспитательный пафос произведения. Паустовский прочел повесть «Смотрящий вперед» еще в рукописи и рекомендовал ее к изданию. Порою при чтении произведений Мухиной-Петринской мелькает и мужественный профиль Жюля Верна, признанного отца приключенческой литературы и научной фантастики. Во всяком случае, серьезный интерес к науке и раскрытию тайн и загадок нашей планеты идет от традиций Жюля Верна. В романтической литературе особое место занимает мечта. Ленин в своей знаменитой работе «Что делать?» сочувственно цитирует слова Писарева о роли мечты в жизни человека. «Разлад между мечтой и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту.